Не останавливаясь, проплыли мимо Казани, где разлив омывал белые стены, миновали высокобережный Симбирск и городок Самару, в защиту от кочевников, обнесенные деревянным частоколом на земляных раскатах. За Саратовом травянистые берега утонули в солнечном мареве, голубая река текла лениво, степной зной дышал, как из печи. Петр Лефорт, Алексашка и князь Папа, взятые в поход для шумства и пьянства, целыми днями курили трубки на высокой корме каторги. Казалось, когда поглядывали на многоверстный караван судов, поблескивающих ударами весел, что продолжается все та же веселая военная потеха. Что за крепость Азов? И как ее воевать? Про то хорошо не знали. На месте будет виднее. Князь Папа, пьяненький и ласковый, говаривал, сдирая ногтями шелуху с сизого носа. «Дожили мы, сынок! Давно ли я тебя от цифири-то учил? На войну поплыли! Ах ты мой красавец!» Лефорт дивился роскоши и величию реки без конца и без краю. «Что король французский, что император австрийский, — говорил он, — о, если бы побольше у тебя денег, Петер, нанять побольше инженеров в Европе, побольше офицеров, побольше умных людей, какой великий край! Дикий и пустынный край!» В Царицыне караван остановился. И здесь начались беды. Лошадей оказалось всего 500 голов. Солдаты, отмотавшие руки на веслах, должны были на себе тащить пушки и обозы. Не хватало хлеба, пшена, масла. Усталые и голодные войска 3 дня шли степью на городок Паншина к Дону, где находились главные склады продовольствия. Много людей надорвалось, попадало. Думали отдохнуть в Паншине, но оттуда навстречу прибыло письмо от боярина Тихона Стрешнева, ведавшего кормом для всей армии. «Господин бомбардир! Печаль нам слезная из-за воров-подрядчиков. Гости Воронин, Ушаков и Горезин взялись поставить 15 000 ведер сбитню, 45 000 ведер уксусу, да столько же водки, 20 000 осетров соленых, да столько же лещей, судаков и щук, 10 000 пут ветчины, масла и сала, 5 000 пут соли, 8 000 пут. Дано подрядчикам 33 000 рублей, из тех денег половину они украли. Соли вовсе нет ни фунта, рыба вонючая, в амбар нельзя войти, хлеб лежалый весь, одно овес добрый и сено доброе, а оставил купчина Иван Бровкин. От сего воровства тебе, милостивому нашему, печаль, а ратным людям оскудение. Теперь только Бог может сделать, чтобы в том ратном деле вас не задержать.